15 сентября. Это месяц тихих дней, багровеющего дикого винограда и ежевики, мягких послеполуденных часов в созревшем саду, чаепитий под акациями, а не под двумя тенистыми буками. Малышки собирают в кустах ежевику. Три котенка, подросшие и толстенькие, вылизываются на залитых солнцем ступенях веранды. Разгневанный охотится в дальнем жневье на куропаток, и кажется, что лето будет длиться вечно. Не верится, что через 3 месяца нас заметет снегом и наступят холода. Чувства, которые я испытываю в сентябре, напоминают те, что охватывают меня в конце марта, начале апреля, когда весна еще топчется на пороге, и сад ждет, затаив дыхание. В воздухе та же мягкость, небеса и трава еще такие же, но листья рассказывают уже совсем другую историю. А плети, опутавшего дом дикого винограда, все краснее и краснее с каждым днем, и скоро предстанут в своей последней, роскошно-пламенной славе. Мои розы в целом вели себя так, как от них и ожидалось. Викантесса Фолкстоун и Лорет Миссими — самые прекрасные. Оказалось, Лорет Миссими — лучшее, что расцветало в моем саду. Каждый цветок — собрание кораллово-розовых лепестков к основанию становящихся желто-белыми. Я заказала 100 стандартных кустов, которые высажу в следующем месяце. Половина из них — викантесса Фолкстоун, потому что, когда розы карликовые, приходится, чтобы их рассмотреть и понюхать, становиться на колени. Не то чтобы я была против вставать на колени перед такой красотой, просто платье пачкается. Так что вдоль дорожки под южными окнами я собираюсь высадить стандартные, и затем поклоняться им на должном уровне. Боюсь, правда, что им труднее выдержать зиму, чем карликовым, потому что их труднее укутать. Высадить персидские желтые и двуцветные среди мелких роз оказалось, как я и предполагала, ошибкой. Они цветут всего 2 за сезон, а все остальное время выглядят унылыми и дуются на весь белый свет. К тому же персидские желтые странно пахнут, и в них заводится огромное количество насекомых. Я заказала шафрановые розы, чтобы высадить вместо персидских. Их тоже доставят в следующем месяце, и я посажу их группами. Полукруг мало того, что находится под окнами, так он еще и очень удачно расположен по отношению к солнцу, и в него я высажу исключительно мои сокровища. Я столкнулась с огромными разочарованиями. Но, кажется, уже начинаю чему-то учиться. Скромность и терпение, наверное, так же необходимы в садоводстве, как дождь и солнечный свет. И каждая неудача должна становиться ступенькой к удаче. На прошлой неделе у меня был гость, который очень много знает о садоводстве. У него огромный практический опыт. Когда я узнала, что он едет к нам, я испытала острейшее желание спрятать свой сад в объятиях, чтобы он его не увидел. И можете себе представить мое удивление и восторг, когда он, прогулявшись по саду, сказал: «Что ж, думаю, вы сотворили чудо». Боже мой, как же я обрадовалась! Это было так неожиданно, особенно после замечаний, которые я выслушивала все лето. Я была готова обнять этого проницательного и снисходительного критика, способного увидеть не только результат, но и замысел, и ценящего всевозможные трудности, которые стояли на пути. После этого я с открытым сердцем и ревностно выслушала все, что он говорил, оценила все его добрые и вдохновляющие советы и мечтала только об одном, чтобы он остался на год и помог мне пережить все его сезоны. Но он уехал, как покидают нас всегда те, кого мы любим. Это был единственный гость, чей отъезд вселил в меня печаль. Люди, которых я люблю, всегда находятся где-то в другом месте и не имеют возможности приехать ко мне. При этом дом бывает полон гостями, которых я мало знаю и которыми еще меньше интересуюсь. Возможно, если б я чаще виделась с отсутствующими, я бы любила их не так горячо. По крайней мере, я так думаю, когда на улице завывает ветер, по дому гуляют сквозняки, и вся природа проникнута печалью. Да и на самом деле, пару раз бывало, что мои самые близкие друзья приезжали погостить, и после их отъезда я только и думала, что с радостью б не видела их еще лет 10. Я хочу сказать, что ни одна дружба не в состоянии вынести испытание завтраком. А здесь, в деревне, мы считаем своим долгом выходить к завтраку. Цивилизация покончила с попельотками, но в этот час душа Хаусфрау, домохозяйки, так же туго на них накручена, как когда-то волосы ее бабушки. И хотя мое тело, натренированное пунктуальными родителями, автоматически двигается, душа моя и не думает просыпаться к общению до самого ленча, а полностью приходит в себя только после того, как я проветрю ее на свежем воздухе и солнечном свете. Ну, кто способен по утрам источать дружелюбие? Это время звериных инстинктов и естественных склонностей, время триумфа сварливости и раздражительности. Убеждена, что музы и грации даже помыслить не могли завтракать иначе, как в постели.